Глава 24. По дороге к капитану заворачиваю на немецкую позицию. Подбираю лежащую на земле винтовку и выщелкиваю из магазина все патроны. Второй ствол уже унес запасливый шифрин. Так, теперь пороемся в ранце. Черт, вещмешок все-таки привычнее. Не догадался я у майора попросить. Ладно, и так сойдет. Пару раз щелкаю затвором и прислоняю винтовку к стволу дерева. Вытаскиваю шомпол и уношу его с собой. «Ну, товарищ Котов, чем порадуете?» — спрашивает меня Рябинин. Он уже вполне пришел в себя и даже выглядит теперь как-то серьезнее. «Обрадовать вас ничем не могу, товарищ капитан. Где-то у вас дырка есть». «То есть?» — мгновенно посерьезнел он. «То и есть. Немцы ждали именно вас. В смысле, группу вашу. Знали или предполагали ваш маршрут. Причем знали даже, когда вы здесь можете пойти». «С чего вы это взяли?» «Пленный рассказал. Их выставили на это место вчера и завтра должны были забрать. Причем, товарищ капитан, вы знаете, кто эти стрелки? Немцы кто же еще? Не негры, это уж точно. Но они не простые солдаты. Это инструкторский состав берлинской школы снайперов вермахта. На счету каждого такого инструктора десятки пораженных солдат противника». «И у этого тоже?» «Не думаю. Он в школе год, так что против нас не воевал, хотя, несомненно, в боях участвовал, иначе не попал бы на эту должность. Тут нужен именно боевой опыт, а это простой стрельбой в цель на полигоне не достигается. А не соврал фриц этот?» «Он считал, что таким образом покупает свою жизнь. И как? Купил?» «На некоторое время, да, сумел. А вот как оно все дальше пойдет?» «Так вы что, в живых его оставили?» «Башку не сворачивал и ножом не тыкал, если вы это имеете в виду». Лицо лейтенанта медленно наливается кровью. Он влезает в разговор, просто-таки пылая негодованием. «Товарищ Котов, вы что же, отпустили пленного немца?» «Нет, его до сих пор караулит Плиев». «Так отдайте ему приказ, товарищ лейтенант, своими людьми я командую сам. Надеюсь, товарищ майор вам это объяснил? Я вам приказываю, как старший по званию, наконец». «А у нас тут и постарше вас люди есть». Капитан морщится и нехотя встает с бревна. «Товарищ Демин!» «Слушаю, товарищ капитан. Надеюсь, что моих полномочий вам достаточно?» «Так точно, товарищ капитан». «Да не орите вы так, не на плацу». Словом, он вопросительно на меня смотрит, и я киваю. «Короче, я утверждаю все решения товарища Котова. Он уже давно на войне и знает, что и как делать». Лейтенант недовольно скривился, но промолчал и отошел в сторону. «Ты чего задумал-то?» — вопросительно смотрит на меня капитан. «Да есть одна мысль. Дезу немцу я слил. Вот и посмотрим, что из этого выйдет, как он ее до своих доведет. Так или иначе, сюда за ними все равно придут. Завтра утром или днем, но дойдут сюда обязательно. Не найдут их, устроят облаву на весь лес. Убитыми найдут, та же песня. Вот пускай этот фриц, раз уж уцелел, на наше благо поработает. Не самому же мне, немцам, все растолковывать. Если они поймут, что мы к бункеру идем, кранты, устроят такой тарарам, да и тем, кто там сидит, как-нибудь знать дадут. Оно нам надо? А так будут нас искать там, машу рукой в противоположную сторону. Мы-то как раз от бункеров и идем. Немец это уже понял. Да и я ему ненавязчиво подсказал. Вот в ту сторону пущай и ломится. А в спину он нам не стрельнет? Немец-то на лопуха не слишком похож. Пусть попробует. Заодно и своих умников мордой потычу кой-куда, а то совсем разленились. Нюх того и гляди, потеряют. Рябинин хмыкнул, но ничего на это не сказал. Минут через пять вся группа была готова к выходу. Объяснив парням суть задачи, я проследил за их отходом в сторону и направился к немцу. Тот уже более-менее оклемался и полулежал, привалившись спиной к дереву. «Ну что, обер-лейтенант, давайте прощаться. Увидеться нам с вами уже более не выйдет, так что в будущем еще и спасибо мне скажете». «Это за что же, герр Оберст?» «За то, что имеете шанс дожить до конца войны живым. Надеюсь, фронт вам более не грозит». Он вежливо улыбается. «Хотел бы и я так думать, герр Оберст». Кивком отсылаю Плиева к основной группе. Они сейчас тихо, без спешки отойдут в обратную сторону, а я постараюсь имитировать отход в нужном направлении, так, чтобы немец это видел и мог с уверенностью подтвердить данный факт. Выжидая достаточное для отхода основной группы время, Перебрасываюсь с немцем еще несколькими словами, тяну резину. Все, пожалуй, уже пора. Скидываю на спину ранец и поворачиваюсь спиной к снайперу. «Прощайте, Розмайер! Да поможет вам Бог!» Демонстративно, шурша ветками, прохожу 50 метров и резко останавливаюсь. Направление отхода обозначено, так что теперь можно и поработать. Осторожно сместившись в сторону, прикладываю к глазам бинокль. «Угу, так и есть. Не доходит до некоторых особо упертых товарищей с первого раза. Ну и кто же вам доктор в таком разе?» Немец, поддерживая раненую руку, ежесекундно оглядываясь, уже успел каким-то образом добраться почти до самой своей старой позиции. Осторожно следую за ним. Видно, не очень-то хорошо, но основное понять можно. Он спешит, даже очень. Ну да, уже успел все рассчитать. Основная группа уже успела уйти из зоны видимости, а мне еще надо будет пересечь небольшую ложбинку. И вот там, по его мнению, я буду вполне доступен для прицельного выстрела. Времени у него на это в обрез. Оттого он так и спешит. Нет все же у некоторых элементарного чувства благодарности. Вот и делаем после этого добро. Все, добрался Фриц. На секунду он пропадает из поля зрения, потом вновь появляется, уже выбрался из ложбинки. На плече винтовка. Эки ты, братец, торопливый. А оружие осмотреть некогда? Ну, бог тебе, судья, мистер Торопыга. Розмайер быстро пересекает полосу густого кустарника. А хорошо идет, стервец. Неплохо, видать, его в свое время натаскали. Даже раненый, и то идет тихо. В какой-то момент он останавливается и присаживается. Здоровой рукой открывает затвор винтовки и поочередно запихивает туда патроны. Закрывает его, загнав патрон в ствол, и продолжает свое движение вперед. Куда его несет-то? А, вот ты куда намылился. Кустарник тут выдается вперед узким выступом, и обзор относительно неплох. Ладно, подыграем тебе. Огибаю позицию немца и, подобрав с земли сухую ветку, надеваю на нее снятую с укокошенного второго номера шинель. Цвет ее не совсем тот, что у моего комбеза, поэтому, быстро зачерпнув из близлежащей лужи пригоршню грязи, старательно привожу шинель в должный вид. Ну вот, уже что-то похожее. Немца уже не слышно и не видно. Занял позицию? Не лопух, должен понимать, что выстрел-то у него всего один. Больше он одной рукой ничего сделать не успеет. И если промажет... Осторожно приподнимаю ветку. Со стороны это выглядит, как человек, стоящий в кустарнике. То, что кустарник закрывает большую часть фигуры, вполне объяснимо. Я же должен осмотреть свою дорогу, не особо высовываясь из кустов. Ну и что, что здесь уже успели пройти остальные члены моей группы? Во всяком случае, они должны были это сделать с точки зрения немца. Опытный человек всегда проверит все сам. А именно таковым я и должен выглядеть в глазах снайпера. Чуток поворачиваю ветку влево-вправо. Отыскав глазами подходящий сучок, наступаю на него ногой. Громкий треск. Вот он я. Нет у немца времени меня особенно разглядывать. Да и оптики на этой винтовке тоже нет. Хочешь или нет, верь своим глазам. Бумс! Эх ты, Фриц! Доигрался хрен на скрипке. Шомпола у него нет, и выбить из ствола засунутый туда мною капсуль-детонатор никаким другим способом невозможно. А вот стрелять из такой винтовки — сущее головотяпство. Нет, уложить немца на повал, скорее всего, не выйдет, но уж инвалидность теперь ему точно гарантирована. Заодно и версия об особо коварной и опытной группе русских диверсантов, уходящей из района бункеров, получает неплохое подтверждение. Вот и побегайте за ней, ребятки. Флаг вам, любезные, в руки. Через час я догнал наших. Ребята шли достаточно резво и по сторонам поглядывали очень даже внимательно. Так что меня заметили относительно быстро. Я только и успел пройти за ними 100 метров. Моментально залегли и ощетинились стволами. Подав условленный знак, выхожу из кустов. «Командир!» — взволнованно спрашивает Шифрин. «Там стреляли!» Немец решил напоследок поквитаться. «Но как?» — удивляется Плиев. «Он что, папиросами винтовку заряжал?» «Нет», — качаю головой. «У него патроны были, но...» Он так резко остановился от неожиданности, что Лацис чуть на него не налетел. «Я же всего его обшарил, как же так?» «Значит, не всего, только и делов. Карманы вывернул, всего ощупал. В вещах остались?» «Нет, в сапогах, то есть...» У него на голенищах внутри карманчики под патроны есть. Вроде как на черкесске газыри, понял? Голенище сапог у немцев широкие, не как у нас. Вот патронов и не видно. Осетин чешет в затылке. А зачем, командир? Они что, так и ходят с ними? Неудобно же. Это смотря когда. Когда стоишь, да, неудобство есть. Но вот когда лежишь или сидишь, что проще? Подогнуть ногу и патрон достать, или по всем карманам и под сумкам лазить. А ежели под сумок на брюхе будет, привстать придется, тут тебя и слепят. Так сколько ж у него их там было? Обычно по 5 штук в сапоге. И вы знали? С самого начала. Так почему же... Мне немец живой нужен. Только не должно все это выглядеть провокацией с нашей стороны. Ты сам поверил бы, если б я его живым отпустил. Да и немец никогда не признается, что его тепленького скрутили. У них тоже за сдачу в плен по головке не погладят. Так он же раненый был. Но одна рука у него ведь работала. Могли бы его долго промурыжить, пока информация до кого надо добралась. А мне надобно, чтобы они сразу пошли туда, где нас отродясь и не бывало. Раз снайпер раненый остался в строю — герой. Его словам и веры больше. Пулевое-то ранение он мог бы на что угодно списать. Да и промолчать о том, что со мной разговаривал. А вот теперь такую штуку, что я с ним сотворил, объяснить трудно. Волей-неволей расскажет он о том, что в плен попал и со старшим диверсантом разговаривал. Ну, заодно и вернет пару слов о своей героической попытке меня подстрелить. Оправдываться-то надо каким угодно образом. Да что же вы с ним сделали-то? Кратко поясняю смысл проделанной над винтовкой операции. На лицах бойцов вижу изумление. Даже капитан удивленно качает головой. «Надо же! Веселые у вас там ребятишки сидят. Такой фокус и не измыслишь сразу.